В настоящий момент они находились под охраной тройки хазад, хотя вернее будет сказать под стражей, учитывая то, что освобождать их от пут Тальдрен не стал. Местом содержания стала большая вытянутая казарма с традиционными для гномов узкими окнами и толстыми стенами. В здании было два входа, но в настоящий момент доступен был только один, перед которым и стояла стража из двух хазад. Обменявшись с гномами приветствиями, я толкнул дверь и вошел в помещение. Когда я приказал возводить казармы, то действовал из расчета быстроты строительства и мотивации к обретению семейного статуса за личным жильем. Мотивация подразумевала полное отсутствие удобств, неприятное даже неприхотливым гномам. Что ж, староста, выполняя мое распоряжение, прекрасно справился с задачей. Даже слишком хорошо. В помещении царил полумрак. Полумрак даже для глаз гнома. А уж те, кто привык жить под светом солнца, и вовсе не способны были ничего разглядеть. В этой обстановке с трудом проглядывались шеренги кроватей, с боков разделенные хлипкими перегородками. В центре единственной в здании комнаты располагалась пара длинных столов и табуреты. На этом интерьер и заканчивался. Да уж, архитектору, ответственному за данную постройку, тюрьму проектировать в самый раз бы получилось, подумал я, а затем перевел взгляд на обитателей казармы. На меня испуганно смотрели полтора десятка женщин и четверо мужчин, у ног которых сгрудились лисы. В полумраке сложно было разглядеть их облик, разве что отметить все те черты, что уже называл Громей Тельдрен. Причем из-за проклятого гнома первым делом мои глаза постарались оценить расписанные достоинства девушек. Ведь он не соврал, паршивец, все они были хороши. С трудом оторвавшись от этого зрелища, я осмотрел и другие детали внешности, такие как уши и хвосты, после чего окончательно убедился в правильности своего предположения. Это действительно были кицуны, создание японской мифологии, некогда добавленные разработчиками лендлордов в качестве независимой расы. Не стоит бояться, я не причиню вреда вам и вашим детям. Прошу вас, давайте поговорим снаружи. Боюсь, это место плохо подходит для общения. Кицуны подчинились, они явно были слишком испуганы, чтобы возражать. Однако выполнить мою просьбу приказ им оказалось неожиданно сложно. Находившаяся ближе всего ко мне девушка проявила поспешность и тут же за это поплатилась. На ее пути оказался табурет, о который она запнулась и потеряла равновесие. Связанные руки не могли найти точку опоры, к счастью, оказался рядом и успел ее поддержать. «Прошу, осторожней, не стоит торопиться», — обратился я к девушке, продолжавшей цепляться за мою одежду. Уши ее прижались к голове, в глазах плескался страх, тело было напряжено, будто бы в ожидании удара. Невольно захотелось ободрить девушку, пообещать, что с ней не случится ничего плохого. Впрочем, слова бы здесь все равно не помогли, а потому для начала я просто проводил ее на улицу. Вскоре из помещения выбрались и остальные кицуны, стараясь укрыть между собой лисят. И здесь, под цветом хисков, я мог лучше их рассмотреть. Мужчины и женщины выглядели измученными. Их одежда, прежде состоявшая из ярких красивых тканей, сейчас оказалась изорванной, испачканной в земле или крови. На телах многих кицуны виднелись следы побоев. Синяки, гематомы, травмы, сказывавшиеся на походке. Головы были опущены, они избегали смотреть в глаза. Немного увереннее остальных держалась та кицуна, которую я встретил первой. Она взгляд не отводила, держалась прямо, в ее глазах теперь читалась надежда, которую не хотелось разрушить. Только сейчас я смог заметить, что хвост у нее разделялся на четыре части, в то время как у остальных имелось в лучшем случае три. Для начала я хочу принести извинения за то, что вас до сих пор держали под стражей связанными. Мои подчиненные никогда не встречались с кицуны, они не знали, кем вы являетесь, и потому опасались вас. Однако я слышал о вашем народе и верю, что мы друг другу не враги». Сказав это, я достал из-за пояса кинжал и лично перерезал путы у четырехвостой кицуны. По моему приказу, тоже стали проделывать хазат. Вскоре от веревок были избавлены все бывшие пленники, что придало им немного уверенности. В таком состоянии переговоры обещали направиться в нужную мне сторону. «Вы свободны и вольны делать то, что пожелаете. Никто не станет вас удерживать. И теперь я хочу спросить, каковы ваши дальнейшие планы?» Среди кицуны распространилось волнение. Поставленные перед фактом свободы и возможности определить свою дальнейшую судьбу, они оказались растеряны. Тихо перешептываясь друг с другом, боясь или просто стесняясь говорить громко, люди лисы попытались выработать коллективное мнение, но в моем присутствии они явно были обречены на провал. Я уже намеревался дать им возможность подумать в спокойствии, когда навстречу мне сделал шаг та самая четыреххвостая кицуны. «Господин, наш дом разрушен, защитники убиты. Милосердная и мудрая мать оказалась сражена шаманом, а тело ее растерзали орки. На глазах девушки проступили слезы, голос задрожал, но она продолжила. Нам некуда более возвращаться, нет смысла строить новый дом, ведь не в наших силах его защитить. Свет Инари не укроет нас от взгляда врагов, не успеет луна умереть и возродиться вновь, как мы окажемся истреблены новым нашествием, если только вы не примете нас под свою руку. О том я и молю, будьте милостивы, господин, не бросайте нас». Сказав это, кицуна плавным естественным движением опустилась на землю и замерла в коленопреклоненной позе. Ее голова и руки остались неподвижными. Сквозь прорванную во многих местах одежду оказалось возможно разглядеть спину, сплошь покрытую кровоподтерками и ссадинами. Спустя несколько секунд, к примеру четыреххвостой, последовали и остальные кицуны. Даже лисята постарались принять соответствующую позу, и только самые маленькие детеныши беспокойно завозились, не понимая, что происходит. «Прошу вас, встаньте!» Вид стоявших передо мной на коленях женщин очень нервировал, при том, что за 2 года в мире лендлордов я повидал уже многое. «Вы не прогоните нас, господин?» Четыреххвостая кицуна подняла на меня умоляющий взгляд, не изменяя позы. «Я позволю вам поселиться в моих землях. Вы ведь сможете жить гномами и эльфами в мире?» «Конечно, господин. Кицуна миролюбива. Мы будем стремиться жить в гармонии с другими разумными. В таком случае поселение Кинред подойдет вам лучше всего. В нем самый большой гарнизон из расположенных на поверхности, а с уничтожением орков эта деревня стала еще и безопасной». «Благодарю вас, господин». Девушка с лисьими ушами и 4 хвостами наконец поднялась с колен, и ее примеру последовали остальные кицуны. «Однако я вынужден обратиться с еще одной просьбой. Я слушаю». «Орки отняли у нас все имущество, забрали еду. Нам нечем кормить детей и нечего есть самим. Не могли бы вы выделить нам хоть малую долю продуктов? Я думал, вас накормили в пути». «Если об этом забыли, Тальдрена будет ждать выволочка». «Конечно, господин», — поспешил заверить мне четыреххвостая. «Однако нам дали еды только для нас самих, но не детей. Мы разделили продукты на всех, и все остались голодны». «Почему же вы не сказали, что это ваши дети? Их посчитали простыми лисами. Если бы вы объяснили, кто это, то избежали многих проблем». «Это наша ошибка», — кицуна склонила голову, показывая сожаление. «Мы не думали, что наших детей примут за обычных животных. Нам просто не пришло это в голову. В будущем старайтесь учитывать то, что гномы и эльфы ничего не знает о кицуны. И вас накормят, не беспокойтесь». Немного подумав, я добавил: «Сегодня намечается праздник, приглашаю вас присоединиться. Мы будем отмечать нашу победу». Удивительно, но слова о празднике произвели невероятное впечатление. Среди кицуны прошла радостная волна оживления. Они вновь зашептались, но уже громче, активно жестикулируя и шевеля хвостами. Причем к обсуждению присоединились и четверо мужчин. Только четыреххвостая предпочла говорить со мной. «Возможно, я и мои сородичи можем чем-то помочь в предстоящем празднике?» – спросила она. «С этим вопросом тебе стоит обратиться к старости моря или нимфе Эльсиэль. Только не говори им, что я знаю о подготовке праздника. Это должно быть секретом». «Конечно, господин. Еще, как тебя зовут?» «Прошу прощения, что не представилась». Девушка мило покраснела. «Меня зовут Кацуми». «Кацуми, я буду рад видеть тебя и твоих сородичей на празднике. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, обратитесь к Глориуму». Я указал рукой на старшего среди хазат. «Он передаст мне». «Благодарю, господин. Я непременно воспользуюсь вашей милостью», — ответила девушка. На этом беседа и завершилась. Она оставила очень странное впечатление. Японские традиции, которых придерживались кицуны, были для меня совершенно непривычными, сбивающими с толку. Необычно было и то, как держалась Кацуми. Ее скромность, слепая готовность исполнять мои распоряжения, все это казалось неестественным, неправильным. Да и разве так должны были вести себя лисы-оборотни? Пусть даже японские. Видимо, так. Хотя это меня и разочаровало. Хотелось увидеть что-то иное. Что? Этого я не знал и сам. Немного позже, найдя Алин, я попросил ее осмотреть раны освобожденных жителей. И, к моему удивлению, Акалит не отказалась, пояснив, что уже встречал подобных кицуны существ. По ее мнению, помощь зверолюдям не была противна владыке света. Они пусть и являлись еретиками, но не были враждебны людям, могли принести пользу. Благодаря этому, хотя бы здесь проблем не возникло. Подчиненные со своей работой справлялись, моего вмешательства не требовалось, и потому я решил скоротать время привычным способом – с помощью тренировок. Благо, перетрудить мышцы можно было не опасаться, в чем-то этот мир был куда удобней. Вновь я прервался только к 19 часам в момент, когда уже едва мог стоять на ногах. Вся одежда на мне промокла от пота, мышцы ныли, требуя пощады, но я был счастлив, по-настоящему счастлив испытать эту боль. Ведь она отражалась в ногах, на земле, ставшей бесполезной обузой, в теле, здесь живом и сильном. А еще за этот день, проведенный в тренировках, мне удалось сделать еще один шаг к могуществу. На одну единицу выносливости увеличить свои характеристики. Всего одна единица – это было меньше, чем 2% от текущих показателей. Но и эти крохи были выцарапаны мною системой, являлись тем, чего не достигало большинство игроков, моим успехом, которым было не грешно гордиться. И потому к новым почкам с водой я подходил с воодушевлением. Приведя себя в порядок и надев чистую одежду, я первым делом направился к месту строительства. Ибо там как раз в эту минуту завершалось создание одного из самых важных зданий замка – сада камней. Строение это являлось необычным. Оно походило на раковину для жемчужины, с внешней стороны, вздымаясь высокой стеной, стоявшей вровень с соседними зданиями, а изнутри, снисходя до тонкой кромки, которую легко можно было переступить. Роль жемчужин выполняли скалы, живописно раскинувшиеся по территории. В сад камней возможно было ступить, дотронуться до гладкого камня, но чего-то сделать так не появлялось желания. Было в этом месте нечто удивительно гармоничное, что не хотелось нарушать своим вторжением. С тихим звоном пришло извещение об окончании строительства, и я тут же зашел в меню найма. Передо мной предстала возможность приобрести 7 существ 4 ранга, духов камней, уступающих многим иным в атаке, но являющихся незаменимыми шпионами и диверсантами. Вот какими выглядели свойства этого юнита. Дух камня. Разум 11, сила 5, выносливость 22, ловкость – 6, сила магии – 11, устойчивость к откату – 10, ментальная выносливость – 30. Умение. Подобие. Способен передвигаться через землю или камень, используя ману. Незаметность. В случае, если юнит замирает на месте, его почти невозможно отличить от простых камней. Однако помните, что камень в необычном месте может вызвать подозрение даже у простых стражей. Чувство земли. Обладает способностью ощущать всех юнитов, что ходит по земле. Расстояние зависит от уровня юнита. Каменная крепость. Крайне слабо восприимчив к колющим атакам, но подвержен дробящим. Не восприимчив к ядам и болезням. Слабость к заклинаниям магии смерти. Каменные пики. В бою используют разогнанные до высокой скорости снаряды из камня. Для применения необходима мана. Таким образом, духов камней было сложно убить. Они обладали большим объемом маны для передвижения под землей. Однако их атакующие навыки являлись крайне слабыми. Хуже, дело обстояло только с ловкостью и силой. С учетом этого обстоятельства я выделил 4 очка на развитие ловкости, обеспечив достойную скорость передвижения, а 6 направил в силу магии, более чем наполовину увеличив показатели атаки. Именно в таких случаях я особенно сильно ценил умение Творец, позволившее мне нивелировать вопиющие недостатки духа камня. За счет благородства второй степени мне было доступно приобретение 7 существ, и легким взмахом руки я стал их обладателем, обеднев на 3500 золотых. Камни в саду дрогнули, поплыли, а затем от них отделились почти точные их подобия. Лишенные рук и ног, без намека на зрение, словно бы самые простые скалы, научившиеся скользить по земле. На деле ноги у них все же были, но хрупкие и уязвимые, а потому спрятаны от вражеского взгляда. Духи камня передвигались, необычайно быстро семеня этими ножками, но со стороны возникало впечатление, будто бы они парят над землей. «Приветствую вас, Тан. Мы дети Китана, готовы служить тебе», — прозвучал в моей голове телепатический голос. Слова о детях были еще одной любопытной подробностью. Дело в том, что Китан, бог, которому поклонялись подгорные жители, не создавал гномов. По легенде, он спас их из плена глотки мира, вывел из подземных недр, обучив ремеслу. Именно поэтому для подгорного народа их бог был учителем, спасителем, но никак не родоначальником. Иное дело были духи камня и гор. Они являлись истинными созданиями Китана, внесшими частицу его самого, и потому пользовались большим уважением среди гномов. Благодарю за то, что отозвались на мой призыв. Враги обступают мои земли, и потому я нуждаюсь в вашей помощи. Мне нужно знать о происходящем в мире, нужно быть готовым к отражению атаки, и вы в том можете помочь, разведав местность. Но для начала могу я дать вам имена? Мы полагаем, что так будет удобнее. А потому не против, прозвучал ответ. Духи камня обладали развитым интеллектом, однако имен не имели, просто не испытывая в них нужды, общаясь друг с другом с помощью образов. Однако я расценил такое положение неудобным. В таком случае с этого дня вашими именами будут Топаз, Яшма, Лазурит, Нефрит, Берил, Орехал и Керамзит. Топаз, Яшма, вашей задачей будет разведать южный проход. Когда вы доберетесь до развилки, то один из вас должен будет остаться сторожить туннель, дабы вовремя обнаружить врагов, второй же направится на поиски дроу. Вы должны будете выяснить, где располагается их поселение. Двое названных духа гранита подтвердили получение приказа, я же обратился к другим. Лазурит, на тебе восточный проход. Ты должен будешь наблюдать за ним и ждать посланника от викингов, а когда тот явится, сообщить мне. Нефрит, на тебе западный проход. Следи за ним. по возможности охранение рабочих серной шахты. Берил, Арихалк, на вас северный туннель. Вы должны будете добраться до выхода из него, после чего ты, Берил, останешься сторожить проход, а ты, Арихалк, должен будешь разведать деревню Межа, к востоку от него. Необходимо выяснить возможность ее захвата и число поселившейся там нежити. Керамзит, твоя задача – обнаружение вражеских лазутчиков в Сторме и Цитадели. Вопросов у духов камня ожидаемо не оказалось, и мои разведчики приступили к исполнению своей задачи, быстро исчезнув из поля зрения. Как раз вовремя, ибо ко мне уже направлялась Эльсиэль.